Через пару минут, покрытая испариной, Суккуб спустилась вниз и начала хлопотать на кухне, наливая чай и всячески показывая свое миролюбие, а то, что она была обнажена, ее словно и не волновало, хотя о чем это я, Суккуб, и стеснение, как такая глупость мне только могла мне в голову прийти, хотя не скажу, что после увиденного наверху меня смущала ее нагота. Что же, пора прояснить некоторые моменты. Мне казалось, что у суккубов, ноги оканчиваются копытами. Девушка усмехнулась и посмотрела на меня. Что, я тебе без них не нравлюсь, ты извращенец. Я хотел уже возразить, но она добавила. Шучу, просто суккубы могут проводить метаморфозы со своим телом по своему желанию. Ты же понимаешь, что нас призывают далеко не только люди, а у разных рас, разные представления о красоте. Да и у демонов эталон привлекательности далек от людского. Ясно. Знаешь, ты довольно бодрая после секса с тремя мужиками. Хаем, а ты после секса с тремя мужиками устаешь? Вот сука. Эй, не заводись. Ты меня сам провоцируешь, задавая такие глупые вопросы. И да, я не устала, забыл, с кем говоришь, я еще 20 раз по столько же и со столькими же могу и не устану. Самодовольно улыбнулась эта инфернальная стерва. Говори, что тебе от меня надо, и помни, ты обещал меня не обижать. Уже игриво добавила она, после чего поставила две чашки на стол и села напротив меня, сложив свои руки под грудью, чем выгодно подчеркнула ее объем и выставила на мое обозрение задорно торчащие соски. «Тебе придется оставить паренька», с трудом оторвав свой взор от немаленьких достоинств демонессы, сказал я. «Но, это не обсуждается, но так как я понимаю твою необычную природу, я думаю, тебе нужна альтернатива». Проведя языком по пересохшим губам, я почувствовал ментальное давление на мою черепушку. Мягкое, нежное, даже ласковое, но невероятно настойчиво. Прекрати это, иначе я нарушу свое обещание. Но суккуб проигнорировал мои слова, хотя оставила попытки завладеть мной. Хэммммм, если ты сможешь найти мне альтернативу, я оставлю паренька в покое, но не раньше. Она игриво пригрозила мне пальчиком. Ты когда-нибудь путешествовала по этому миру, не хотела бы изучить его детальнее? Хэмм, тут она ушла в раздумья, но ненадолго. Идея, конечно, хорошая, но это в долгосрочной перспективе неплохо, мне же нужна подпитка и сейчас. А, то есть три мужика для тебя не лишь разминка? Нет, конечно, они дали мне какое-то количество энергии, но все-таки они обычные люди, неважно сколько их, сильнее и выносливее они от этого не становятся, да и люди довольно хрупки, надо постоянно держать себя в руках, это, знаешь ли, уже можно назвать работой, а не удовольствием. Чтобы просто секс достаточно восполнял мои потребности, мне нужен партнер мне под стать, которому я могу без страха царапать спину и не сдерживаться, боясь сломать ему ребра. Намек понял, спасибо, фантазия у меня хорошая. Свербящие мозг идея и желание уже давно не казались чем-то предосудительным или мерзким, сладковатый аромат, витающий в воздухе, кружил голову, и все труднее было держать себя в руках, да и переночевать где-то надо. К тому же мне самому нужна разрядка в свете недавних событий, так что слова самим собой сорвались с языка. «Может, переспим?» Суккуб внимательно посмотрела мне в глаза, после чего с довольством ответила. «Я уже думала, ты не предложишь». С этими словами она резко встала из-за стола и буквально набросилась на меня, скрывая с меня доспех. «Это будет долгая ночь». «Ну, в общем, вот так все и было. Ваш Ивашка теперь в безопасности». В данный момент отдохнувший и довольный не только в свете недавних событий, но и из-за неплохой суммы, полученной с работы, я сидел в кабаке и рассказывал мужичку историю своей эпической битвы с демоном, который утром был обрадован новостью, что его непутевого родственничка бросила рогатая сучка. Ух, прям рога ей пообломали. Да, да, тяжелый был бой, конечно, она прям очень сильная была, до утра бились. Почти все силы из меня высосала, я б сказал, но моя все же взяла верх, что не мудрено, и не таких ёб кхм, убивали, я сказать хотел. Сделав еще один глоток пива, я поставил пустую чашку на стойку и попрощался с мужиком, который упорно пытался зазвать меня на праздник в честь освобождения Ивашки от нечестивого дьявола, но я упорно отказался, сославшись на неотложное дело. Выйдя из таверны, я вдохнул полной грудью. Все-таки Эскель был прав, рогатые девушки огонь, а рога какие удобные, кстати, ухватистые такие, как специально для того и выросли, да и гибкие от природы, мда, страстная стервочка. Кхм, так, ладно, что-то меня опять не в ту степь заносит. Тут, прерывая мои размышления, Ко мне подошел гонец, по виду посланный весьма знатным человеком, и я не ошибся, на переданном письме зияла печать гильдии магов, что-то жопа не к добру зачесалась. Хотя я же не оставил следов, так что тут явно другой повод для встречи. Госпожа Линда приглашает вас к ней на рабочее место в башню гильдии магов, дабы отблагодарить за помощь в последнем вашем деле. Делая акцент на последнее слово, отчего я нервно сглотнул и стараясь не пустить петуха в голос, спросил, во сколько я должен прийти. Если это вас не затруднит, то прошу пройти за мной прямо сейчас. Хорошо, пойдемте. Я решил не отказываться, все-таки мне было интересно увидеть состояние Линды после моего вчерашнего подарка, да и узнать, кто за этим стоит, она точно не сможет. Акси очень хорошо пудрит мозги и практически не оставляет следов ментального воздействия, особенно если не искать их сразу. Мы шли по оживленным улочкам несколько минут, прежде чем моему взору показалась башня гильдии магов. Она была хоть и не особенно высокой, но явно давала понять, что ее владельцы непростые люди и могут осложнить жизнь кому угодно. Подойдя к башне, мы сначала прошли во внешний двор, располагающийся вокруг башни. Тут и там шныряли разные торговцы редкими и не очень травами. Справа от меня открылся портал, откуда вышел статный мужчина в сопровождении своих помощников, несущих в ящике множество очень редких ингредиентов. Вот бы мне немного от этого количества. Хотя я знаю одного человека, у которого все это можно достать. Определенно стоит к ней наведаться под каким-нибудь предлогом в гости. «Сэр Ведьмак, дальше вы должны идти один». Человек указал мне на одну из дверей, ведущую в башню. «Уверяю, вы не заблудитесь, если госпожи не будет на месте». Она просила дождаться ее. «Темнит он что-то, ну да ладно, меня вряд ли попытаются убить в башне гильдии, к тому же меч я не для просто так ношу». Едва я миновал дверь, предо мной явился огонек, сразу устремившийся вверх по лестнице, весело подтанцовывая в воздухе и словно намекая следовать за ним. Пройдя ступенек 20 по мраморной лестнице вслед за своим проводником, я оказался перед большим залом, в центре которого находилось множество возвышений с чем-то похожим на стержень с углублениями, основания в которых светились голубым светом. Огонек повел меня к одной из таких платформ, наложив знак Квен, я ступил на платформу, после чего магический поток подхватил меня, а мир вокруг меня словно схлопнулся и сменил декорации, так как оказался я уже в другом зале и, судя по ощущениям, на другом этаже. Огонек повел меня дальше через довольно широкий коридор, усеянный чем-то вроде округлых светильников, имевших явно магическое происхождение, издающих мягкий оранжевый свет, но не создающих тепла. Всю дорогу меня не отпускала атмосфера тепла и уюта, что сказать, хорошо устроились маги, надо как-нибудь уговорить или нанять какого-нибудь околита и привезти в Каэрмархин. Природной магии там для подпитки достаточно, а вот по ночам, да и не только, довольно прохладно. Давно пора это исправить. Между тем я добрался до нужной двери, та сама неслышно отворилась, после чего огонек проследовал внутрь, выжидательно замер в проеме. Мне же ничего не оставалось, кроме как снова последовать его примеру и зайти в помещение, после чего мой проводник сменил цвет на зеленый и пропал, дверь же за мной естественно оказалась закрытой. В покоях никого не оказалось, поэтому я решил немного осмотреться. Мое внимание захватил стеллаж для книг, усеянный различными фолиантами на тему магии и магических существ. Среди них я нашел один очень даже забавный, который сразу же принялся читать. «Всегда берешь у девушек их вещи без спроса», — раздался голос хозяйки комнаты, появление которой я прозевал, так как с головой был погружен в книгу. «Да, но в основном я беру у них несколько иное, да и они сами не то чтобы против это отдать», — ехидно сказал я. «По поводу книги, должен же я был себя чем-то занять в твое отсутствие». Я закрыл книжонку и показал ей обложку, отчего она сразу же залилась краской. «Демоны-шлюхи» или «Как обнаружить демона сладострастия». Название было довольно интересным, особенно для представителя моей профессии, но вот содержание. Тут же написано, что это роман. Девушка попыталась оправдаться мелким шрифтом, но это еще полбеды, я никак не подозревал, что это порнушный роман. Изучала врага, так сказать, девушка быстро подошла ко мне и отобрала книгу, после чего убрала ее на место и облокотилась о стену, смущенно понурив голову. «Ух, милашка, кажется, надо продолжать атаку, только смягчить напор. Ну ладно, не дуйся, прости, что взял без спроса». Девушка подняла на меня взгляд, а она милая, когда смущается. «Ты хотела со мной поговорить, намеренно смягчаю голос. Да, в общем, девушка явно мнется, впрочем, это не удивительно, ведь мы находились с ней не в лучших отношениях. Я хотела поблагодарить тебя. Когда я вернулась снова на место былого нахождения демона и проведя один ритуал, я выявила очень насыщенный магический фон. Похоже, у нее был мощный источник, и я бы сама ни там не справилась. Ну, в общем, вот. Немного помолчав, девушка добавила: «И прости за то, что говорила всякие глупости про тебя, все же это недостойно выпускницы Аретузы». Ох, как же она все-таки еще наивна и как только смогла пройти отбор. Впрочем, невежливо молчать после такого признания. «Ты тоже прости, мне палец в рот не клади». Но не дав договорить, меня прервала девушка. «В общем, я хотела передать тебе эту скромную награду от гильдии за помощь в выполнении этого дела». Девушка быстро протараторила это и дала мне увесистый мешочек, судя по весу, с немалой суммой, даже большей, наверное, чем я получил от родственников Ивашки. Это определенно хороший день. Жаль, конечно, что не было никакой реакции на мою шутку. Возможно, воздействие знака закончилось раньше, чем солдаты успели приступить к основному действию. Все же я не так много силы влил. Кто знает, гадать сейчас бессмысленно, но все же еще остался последний штрих. Спасибо огромное за награду, скажу честно, не ожидал. Однако деньги — это, конечно, хорошо. Девушка вопросительно изогнула бровь. Но может, я могу рассчитывать на что-то большее, чем звон монет? Услышав это и увидев мою довольную морду, как у чеширского кота, и поняв, куда я клоню, девушка стала красная как рак и начала возмущенно мне выговаривать, однако не переходя на крик: да как ты смеешь предлагать такое молодой девушке средь бела дня, да еще на ее рабочем месте? Видно, правду говорят ведьмаки, узники своего либидо, похотливые машины для убийств, только одно вам подавай. Пыхтя от злости и смущения, девушка опустила взгляд в пол и после небольшой паузы едва слышно прошептала: «Может быть, в следующий раз». «Что?» – опешил, не ожидавший такого конца отповеди я. «Я сказала, вали отсюда, мужлан неотесанный, слушаюсь и повинуюсь». С улыбкой до ушей я выскочил из кабинета. «Что же, не сейчас так после, но я еще добьюсь своего». Примечание к части. «А да, я доволен этой главой, никакого бессмысленного экшена, только дипломатия. Извиняйте за долгое отсутствие, впредь в связи с обстоятельствами постараюсь писать почаще. Жду ваши отзывы». Небично, не хочу пока нагружать моего соавтора. До выходных постараюсь выпустить еще главу, так что когда будете ее читать, можете глянуть и эту на предмет изменений. П.С. Для ищущего, будешь перетруждаться, убью, надо больше отдыхать. Эту главу я посвящаю тебе, наверное, просто так, она просто мне нравится, ну ты понял. П.П.С. Я сделяли ищущий. Глава 8. Старые знакомые. Как же хорошо, погода ясная, солнышко ласково светит с высоты, дороги не размыты дождем, птички поют, благодать. Именно такие мысли посещали меня каждый день после отъезда из Марибора, который подарил мне столь незабываемые воспоминания, хотя, по правде говоря, тут и там уже лежал снег, который, несмотря на палящие лучи солнца, не таял. Зима близко, как говорил один небезызвестный персонаж. В данный момент я ехал по какому-то богами забытому тракту, который, несмотря на это, выглядел вполне опрятно. Так-то я все еще держал путь в Каэр-Мархин, но, решив, что обитель ведьмаков никуда не денется, я намеренно делал большой крюк, дабы заглянуть к одной моей знакомой. К слову о знакомых. Проходя через очередную деревушку, я заметил объявление на доске, которое сразу же сорвал. Гласило же оно следующее: «Воле его величества, священного короля Тимирии, Фальтеста, разбойница, убийца, воровка и эльфийская шлюха, Рианна Лавенталь, известная также как Рианна Грозная, объявляется государственной преступницей. Тот, кто доставит ее на суд живой или же принесет ее голову, получит 2000 крон за живую и 1000 крон за голову соответственно». Коряво, но довольно точно нарисованный портрет ухмыляющейся Рианны смотрел на меня с листовки. «Вот такие пироги с котятками, их едят, а они глядят. Не знаю, что она натворила, раз лично король снизошел до нее и выставил за ее голову очень хорошую награду, но явно что-то лихое и затрагивающее интересы короны. Впрочем, меня это не особо интересовало, да и переживаний за ее шкуру тоже не вызывало. Она слишком хитра, чтобы попасть в руки палача, а в обычной схватке ее защитит проклятие, так что ничего ей не будет, сучки бессмертной». Успокоив себя размышлениями в подобном ключе, я продолжил свой путь. До деревушки, в которой я, можно сказать, познал свое второе рождение, осталось всего около 10 километров. Поэтому я не спешил и спокойно ехал рысью. По пути попадались редкие пути-указатели, направляющие бывало совсем не в те стороны, которые должны, иногда даже в землю. Стоит сказать, мое путешествие складывалось довольно спокойно и без особых происшествий, упоминание достойно разве что так и не состоявшаяся попытка моего ограбления какими-то прощелыгами. Почему не состоявшаяся? Скорее всего потому, что у их главаря был острый глаз, ибо вышедший на дорогу оборванец, имевший довольно решительный настрой и намерение поживиться за мой счет, его растерял. Стоило ему рассмотреть два меча за моей спиной и медальон, тихо покоившийся на моей груди, как он, издав оглушительный свист, кинулся в ближайшие кусты, что оглушительно затрещали под его напором на всю округу, и, судя по шуму, к столь стремительному отступлению присоединились и другие члены шайки. Ну что тут сказать, и такое бывает. Да и что еще ждать от бывших крестьян, а именно ими и были, судя по одежке и серпу на скорую руку, перекованному в корявенький тесак, что висел на поясе у атамана, засевшие в засаде горе разбойники. Да, видимо, осень была скудна на урожай, а может, сборщик налогов был слишком жаден, раз крестьяне вышли на дорогу в попытке поправить свои дела разбоем. Это, к слову, было довольно распространенной практикой среди бедно живущих от урожая до урожая крепостных, разве что жители деревень старались не промышлять рядом со своим домом, выбирая своей жертвой либо одиноких путников, выглядящих неспособными дать достойный отпор, либо таких же, как они, крестьян, но оказавшихся более удачливыми в голодное время. Вы можете возмутиться, как так? Одно дело путник, в кошеле которого может быть звонкая монета, да и вещи которого можно, если не приспособить для себя, то продать заезжему торговцу. Но что взять с таких же работников от Сахи? Все вроде бы и верно, но смотрящие голодными глазами дети, младшие из которых не переживут зиму, и отчаяние в глазах жен, не оставляет им выбора. Да и даже подвода с сеном или брюквой может дать возможность не забить скотину, без которой по весне не вспахать поле, или позволит надоить лишнюю крынку молока. Влачащим, чего уж кривить душой, жалкое существование крестьянам, даже такая добыча, как манна небесная. Я не перестаю благодарить судьбу за то, что я попал в тушку умирающего ведьмака, ведь попади я в тело какого-то крестьянина, доля моя была бы незавидной. Это только сидя на диване с книгой в руках хорошо думать о том, как бы было хорошо попасть в средневековье, ведь видишь себя исключительно героем в сияющих доспехах, спешащим навстречу приключениям, несущим добро и справедливость с клинком в руках, плечом к плечу с верными соратниками, повергающим врагов и добивающимся благосклонности прекрасных дев. А что бы вы делали, доведись вам стать подневольным батраком, чья жизнь зависит от доброй воли и настроения благородного лендлорда? Не знаете? Так я вам подскажу. Горбатились бы, не разгибая спину и стирая руки в кровь на барских полях, пытаясь получить урожай, чтобы заплатить оброк и продать или выменить оставшиеся для того, чтобы пережить голодную и лютую зиму. А потом глотали бы слезы и душили злость, которая распирает душу. Ведь по полям, в которые вы вложили все силы, проскакал отряд, возглавляемый господином, спешащим за воинской славой или на прием к королю, и плевать ему, что от этого зависит ваше существование, или были бы запороты до смерти, ведь вы попытались заступиться за дочку, сестру или жену, что приглянулось благородному ублюдку, которых тот решил облагодетельствовать своим вниманием и потащил в свою койку. К чему это я? Ах, да, в общем, несмотря на смертельно опасную работу, приносящую мне, кстати, изрядное количество денег и возможность, сулящую не дожить до старости, я доволен своей профессией и своим местом в этом новом мире. Не скажу, что я не желаю большего. Нет, если предоставится возможность, я своего не упущу, но и не жалуюсь. И вам советую поменьше это делать, как и мечтать о приключениях. Ведь, возможно, то, что вы имеете, не так и мало и плохо, как вам кажется. Вам просто не приходилось сравнивать. Ну да хватит философии. К слову, ведь бывало в вашей жизни те моменты, когда вы заставали своих близких или знакомых в пикантных и неловких ситуациях, не тех, что дают предосудительные последствия для жизни, а те, что заставляют тебя испытать испанский стыд за этого человека или сделать фейспалм. Наверняка вы хоть раз испытывали подобные порывы. Ну так вот, бана, неожиданно встреченная мной неподалеку от деревни, лежащая на пригорке с чем-то вроде маскировки на спине, должной сделать ее незаметной для окружающих, вполне подпадала под это определение. Нет, в этом действии не было ничего предосудительного, но вот исполнение. Исполнение заставляло меня испытать желание смачно приложить себя ладонью по лицу. Эта новоявленная разведчица сплела довольно хорошую маскировочную накидку и укрылась ей с головой, наблюдая через что-то вроде подзорной тубы, наблюдая за дальним и небольшим пяточком лесистой местности. И ладно бы она делала это лежа на загодя постеленном сене или сидя на каком чурбачке. Нет, об этом подумать этот гений маскировки загодя не смогла. И теперь, замерзнув от стылой земли, припорошенной местами снегом, не нашла ничего лучше, чем, находясь в положении лежа и боясь выдать высоким силуэтом свое присутствие, подобрать под себя коленки и изрядно отпечить свою попку. А легкий ветерок, пользуясь тем, что бана находится в возбужденно увлеченном состоянии, о чем свидетельствует покачивание оной попки из стороны в сторону, задрал маскировку ей на поясницу. Вот и представьте мое состояние: выезжаю из поворота, а на пригорке, раскачивая попкой, лежит это. В общем, это, давно мне не было за кого-то так стыдно. Хотя, должен признать, задница у нее на загляденье. Тут у меня мелькнула задорная мыслишка, и я не стал откладывать ее исполнение в дальний ящик. Отогнав лошадь подальше, я оставил мглу и тихонько, практически на цыпочках, направился к травнице. Решив, что старшей речью ее не напугать, ввиду ее длительного знакомства с длинноухими, я быстро прогнал в голове пару слов на нильфгаардском, которые знал, и, подкравшись практически вплотную, громко и со злом в голосе, покричал: «К слибе! Ебауна плаида! Шалаева! Хлеб! Два удара плетью! Проститутка!» Хоть и произношение мое было далеким от идеального, но звуки крепкого языка южан заставил мою подругу подпрыгнуть из положения лежа, из-за чего она неудачно приземлилась и покатилась вниз с холмика. Не ожидая такого поворота событий, я быстро спустился и, присев, склонился над девушкой, распластавшейся на земле. «Эй, бана, тыка!» Я потряс ее за плечо, но договорить не успел, так как в лицо мне прилетел мешочек с какой-то пылью, которая, скорее всего, должна была усыпить нападающего. Но из-за ведьмачьего метаболизма я почувствовал лишь легкую тяжесть в ногах и желание прилечь прямо тут, которые, правда, быстро исчезли. «Твою мать, бана! Твою мать, ведьмак!» — прокричали мы одновременно. После чего я, протирая глаза, немного отошел от девушки, пока та поднималась и оправляла юбку. «Ты чего такая агрессивная? Что случилось? Эльф за зад укусил, а ты у нас, я смотрю, охуенный шутник. Твою же, всю одежду из-за тебя засрала». И злой взгляд: «Да, хоть картины пиши. Свирепая фурия жаждет крови. Что же ты так шарахаешься? Разве здесь имеют присутствие солдаты помойки юга?» Девушка беспорядочно кружила по месту своего приземления и искала разбросанные вещи и не обращала на меня внимания. «И почему ты тут в засаде восседаешь? Подалась в наемники и выслеживаешь беглого батрака, убившего хозяйскую псину и прячущегося теперь в том лесу от барского гнева?» С улыбкой спросил я девушку. «А если и так, то что?» Оставив свое занятие, девушка метнулась ко мне и довольно-таки злобно заглянула мне прямо в глаза. «А если так, то я сам его найду и верну хозяину. Деньги, знаешь ли, имеют обыкновение слишком быстро заканчиваться. Ну и катись отсюда в поисках богатеньких баронов, желающих подарить тебе легкие деньги. А я тут серьезным делом занята». Девушка отвернулась от меня и встала в позу, исполненную гордости и независимости, как бы намекая мне, что в моем обществе не нуждается. «Ладно, ладно, не злись ты так. Ну а если серьезно, чем ты тут занимаешься? Таишься как тать какой-то». При этих словах я взглядом указал на вершину холмика, где осталась накидка, которой моя старая знакомая укрывалась. «Ты ведь от меня не отстанешь?» Кивок. «Ну так и быть, расскажу. Недавно один из деревенских охотников вышел из того леса, его, кстати, местные считают проклятым. Мол, кто туда идет, не возвращается никогда. Но однако этот вернулся, и вернулся не с пустыми руками, а с цветком необычайной редкости и ценности. Но, к сожалению, он сорвал его в неправильное время, и поэтому тот теперь бесполезен. И зачем ты следила за лесом? Ждешь, пока оттуда выйдет еще один охотник?» «Нет, то есть да. Я думала, что там живет какой-то монстр, и, поняв, кто это, я смогла бы». Тут я нахмурился и с укором посмотрел на травницу. Такой глупости я от нее не ожидал. «Смогла бы что? Одолеть монстра? Ты понимаешь, что это почти гарантированно закончилось бы твоей смертью? Я могла бы его, отравить. Или, а ты знаешь, что у многих монстров сильная устойчивость к токсинам и сонным травам? Черт, Да что говорить, я сам еще в детском возрасте испил немало отваров и алхимических выжимок из тех самых монстров. И убить меня могут только сильнейшие яды в больших дозах, так что я знаю, что говорю, уж поверь. Да и как ты собиралась такое провернуть? Возомнила себя великим следопытом, который сможет подобраться к монстру на близкое расстояние и забросать его зельями. Со злой иронией в голосе отчитывал я Бану. Не знаю, что там за цветок, но он явно того. Я распалился не на шутку, но вдруг был перебит. Деревня. Что, прости? С недоумением спросил я. За один лепесток этого цветка можно купить деревню, уточнила девушка. У моей жабы в груди аж сердце прихватило, когда я осознал сказанное. Так, стоп, а на кой ей столько денег? Впрочем, ответ последовал незамедлительно. Я хочу переехать в Туссент, выбраться из этой глуши. Хм, достойная причина, но не требующая таких огромных вложений для сельской травницы. Я думал, ты достаточно хорошо зарабатываешь, чтобы переехать в Туссент. Я хочу выкупить хороший кусок земли, уже обустроенный для выращивания разных трав. Но этот кусок земли очень востребованный, а также находящийся в центре герцогства. Его бывший владелец дал мне некоторое время на сбор суммы для покупки, по старой дружбе, так сказать, но она очень-очень большая. Кредит на такую сумму мне никто не выдаст, так что это мой единственный шанс. Девушка напряженно закусила нижнюю губу и ненадолго воцарилось молчание. Да уж, ситуация не из простых. Я тут, конечно, проездом, но могу немного задержаться. Девушка глянула на меня с надеждой. Пошли к тебе. По дороге все расскажешь более детально и подробно. Каин, я тебя люблю. Она уже хотела кинуться ко мне на шею, но я остановил ее жестом руки. Не надо, броню еще испачкаешь. Вот, мужлан, ни капли так-то, я ему тут в любви призналась, а он. Вот так, под тихое бурчание девушки мы и поднялись наверх. Я свистнул, подзывая Мглу. О, она все еще с тобой? В удивлении подняла брови Бана. Я уж думала, что она долго не проживет. Работа у тебя опасная, ты меня недооцениваешь, я всегда заранее забочусь о ее безопасности. Вскочив в седло, я протянул руку девушке. Забирайся давай, не будем терять время, уже вечереет. Приняв помощь и сев у меня за спиной, девушка продолжила свой рассказ. Ну так вот, не буду насиловать твой мозг заумными названиями, если по-простому, то люди называют это растение «цветок жизни», он же «единственное растение», способная исцелить практически от чего угодно, позволяет восстановить любую часть тела, в том числе и внутренние органы, снять с разумного проклятие, вернуть помутившийся рассудок, в общем, может практически все, ну кроме возвращения оттуда, хотя точно я не знаю. Ах да, ясное дело, весь его потенциал обычный человек использовать не может. Раскрыть полный спектр его возможностей и провести различные манипуляции с организмом живого человека с его помощью могут только опытные чародеи. Эх, ну что за несправедливость. Сжав кулачки, проговорила моя знакомая, затуманенным взором смотря перед собой, однако быстро придя в себя, она прошептала мне на ухо. Кстати, были случаи, когда с его помощью из обычного человека делали мага, а бесплодным возвращали возможность давать новую жизнь. К слову, из-за последнего качества он так популярен среди различных чародеек. В общем, если подытожить все вышесказанное, с его помощью можно проводить практически ничем не ограниченные изменения человеческого и не только тела. Он уникальный ключ к метаморфизму чужой плоти. Ты продолжай, я внимательно слушаю. Ага, на чем это я остановилась? Девушка помолчала секунду и продолжила. Так вот, как ты понимаешь, под каждым кустом он не растет. Хотя нет, не так, растет он где угодно, вот только свои особые свойства он проявляет лишь во время цветения. Также, насколько я знаю, полностью его свои возможности он проявляет лишь напитавшись магической энергией, на так называемых скрытых местах силы. Честно говоря, не знаю, что это, но скрытые места силы – это источники магии, открывающиеся не каждому. Обычно есть какое-то условие, ну а иногда они просто не хотят показываться. Магия-то по сути живая, а они, считая ее материальные проявления в нашем мире, проводники воли ее. Глянув на мою спутницу, я понял, что меня немного занесло. Извини, ты продолжай. Так, в общем, вся трудность в том, чтобы найти его в правильное время, в правильном месте. Дальше все просто, нужно аккуратненько его выкопать и продать какому-нибудь волшебнику. И все, у тебя гора золота. Угу, совсем просто, сиронизировал я. Ну ладно тебе, не совсем и не просто, особенно в нашем случае. Я не верю, что лес проклят, но что-то там точно есть, раз люди пропадают. В деревне пробовала спрашивать, пробовала. Никто не знает, когда это началось и кто там обитает, но охотники туда не суются, это факт. Почему же тогда тот мужик туда пошел? Он из местных же, и почему ты его не спросишь о том, что там случилось? Он сошел с ума, принес мне цветок и завалился на пол, после чего бредил несколько дней и умер. Воцарилось молчание. Не знаю я таких монстров, которые так могут человека извести. Хоть убей, не знаю, не убью, ты мне живым нужен. Так ты согласен мне помочь? Деньги пополам, я не жадная. Я погрузился в раздумья. Да, так-то я хочу помочь бане, но однажды я уже влип из-за нее в проблемы, которые, конечно, решил, однако тут дело намного серьезнее и последствия я могу не пережить, вот только, она не отступится от этого шанса, так что мне придется ей помочь, чтобы она не сгинула по глупости, да и деньги авантюра сулит немалые, я в деле, завтра утром я отправлюсь в лес, чтобы узнать, что там происходит, а ты жди, нет, так не пойдет, завтра... Последний день цветения, поэтому я пойду с тобой. Хочешь ты этого или нет? Жестко отрезала девушка. Я делаю это лишь потому, что знаю, ты не отступишься. Чтобы оградить тебя, но ты намеренно ищешь себе возможность шею свернуть, ты не сможешь его найти, а одна я туда не пойду. Все просто. Ночью бутон закроется и его будет не отличить от других. Тут знания глубокие в травничестве нужны. Аргумент. Ладно, пойдем вместе. Но ты будешь меня слушаться. Поняла, короткий кивок, скажу бежать, ты побежишь, скажу бросить, бросишь, а если скажу раздеться, то ты выполнишь и это. Тут острый кулачок врезался мне в бок, шутка, шутка, бить меня не надо, не забывай, что от моего здоровья зависит и твоя жизнь, а если я мечом от побоев не смогу махать, кто тебя защитит? Девушка же лишь посмеивалась на мои слова, впрочем улыбка не сходила из моих губ. Прибыв к дому баны, я привязал мглу к заборчику и вошел внутрь дома. Домик знахарки встретил меня рабочим беспорядком, множество различных трав были раскиданы по всему дому. Похоже, девушка была так сильно загорелась возможностью заработать необходимую сумму, что совсем забила на порядок в доме. Выдвигаемся завтра утром с первыми лучами солнца, будь готова. Опять будешь спать в амбаре, или со мной поспишь? Хитрая лисья улыбка, вот провокаторша, но чего уж душой кривить. Я бы и не прочь то, но надо выспаться. Неизвестно, что ждет нас завтра. Выбираю амбар. Ах ты, козел. Променял ночь со мной на какой-то сраный амбар. С озорством в глазах начала она скандалить. Лишь улыбнувшись на это, я быстро выскользнул за дверь и пошел в сторону амбара. Да, тут все осталось неизменным с прошлого раза, но тут я вспомнил кое о чем. Бана же должна мне, да, решив воспользоваться этим, я вновь вернулся в дом. Бана, а в деревне есть хорошая швея, ну я иногда подрабатываю вышивкой и раскройкой. Сам понимаешь, одними травками в этих краях нормальные деньги не зарабатывать. Как-то неуверенно ответила девушка. Тогда я хочу воспользоваться твоими услугами. Хорошо, какой материал у тебя есть? И что будем шить? Ты не поняла, материал и работа с тебя. Улыбаемся и машем, как сказал один небезызвестный персонаж, наглость, второе счастье. Что, с меня, с чего это вдруг, возмутилась травница, за тобой должок бана, аль ты забыла, внимательно глядя той в глаза, уже на полном серьезе сказал я не забывала, никогда, прости, я наверное веду себя как неблагодарная засранка, девушка покраснела и замахала руками, из какого материала поделку ты хочешь, у меня много чего есть, мне нужна качественная шкура драконида, наступила глубокая тишина, ну ты и, иди за мной. Переведя дыхание, опешившая девушка повела меня в подвал, располагающийся под домом. Спустившись по лестнице, я увидел, это, огромный подвал, наполненный стеллажами с редкими ингредиентами, разными травами и зельями. Видя уже мой ступор, девушка довольно улыбнулась, подхватила меня за руку и повела дальше. Минуя очередной стеллаж, мы оказались перед несколькими сундуками. Открыв один из них и отойдя в сторону, травница представила под мой взор несколько шкур драконидов самых разных размеров. Вот это ёбушки-воробушки. Охренеть. Невольно вырвалось у меня, за что тут же поплатился. Острый локоток прошелся по моим многострадальным ребрам. Прости, я просто не ожидал увидеть здесь такое. И нафига тебе этот цветок? Ты и так можешь поиметь большие деньги, если продашь все, что у тебя тут есть. Даже если я продам все, то этих денег не хватит заплатить за землю, да и деньги надо не только на нее. Нужна лавка, дом, ингредиенты для зелий, семена для засева трав. Или ты думаешь, я куплю землю и буду сидеть в чистом поле? Иронично подняла она бровь. Прости, не подумал. Да ладно, так какую тебе, велохвост или? Давай белого змея, у них самая лучшая устойчивость к огню. Сделал я свой выбор, девушка позволила мне ее взять и закрыла сундук. Так вот зачем она тебе? Сделаешь плащ? Сделала предположение Бана, с улыбкой наблюдая, как довольный я, что тот кот, наевшийся сметанки, иду вслед за ней. Угу, будет огнеупорным, да еще и тепло не пропускать, не выпускать не будет, самое то в морозное время, да и вообще подойдет для любой погоды. Ну-ну, посмотрела бы я на тебя в этой шкурке в зеркале, запеченный в собственном соку ведьмак. Звучит интересно и аппетитно, не находишь? Ты правда думаешь, что это хорошая идея? Уверен, давно о таком мечтал. Взмах, рубящий удар справа, быстро перекатываюсь в сторону, верхний блок, после чего сразу же отвожу меч врага и рублю по шее, кручу клинком, благодаря чему я с легкостью меняю хват на обратный, подныриваю под меч противника и быстро разрубаю его на две половинки. Ты уже с ума сошел, раз дерешься с воображаемым противником, или я просто его не вижу? Девушка, заметив мою интенсивную тренировку, не смогла упустить шанс съязвить. Это называется бой с тенью. Запиши себе в словарик, для расширения своего словарного запаса, на новом месте пригодится при выходе в свет. Я слегка улыбнулся и уточнил. Чего хотела? Иди есть, мясной бульон приготовила. А то больно уж ты тощий, еще помрешь с голодухи. Кто меня охранять будет? Не бойся, это только на вид. На самом деле я жилистый и выносливый, и если бы не твоя авантюра и не было нужды в хорошем отдыхе, ночью бы ты это поняла. На мои остроты девушка зарделась и лишь махнула рукой и пошла в дом. Да уж, давно я так не тренировался, подумал я, проводив Бану взглядом. Слишком уже распустил себя в последнее время. Хотя моя жизнь была довольно насыщенной, так что на потерю навыков я не жалуюсь, но главное не забывать о тренировках, а то Весемир мне в Каэрмархине жало мантикоры в зад засадит. Я вернул меч в ножны и направился в дом. Все-таки поесть я не мешала бы. Закончив с едой и поблагодарив хозяйку, я отправился в амбар и занялся подготовкой к предстоящему походу. Ведь может пригодиться все что угодно, ведь я не знаю, что в том лесу меня ждет. Ох, что-то плохое предчувствие у меня, хоть бы не накликать беду. Когда я, перебирая сумку, из нее случайно вывалился амулет. Да уж, я про него и забыл. Что же с тобой делать, не знаю. Передо мной предстал величественный лес, от него так и веяло древностью и чем-то еще едва уловимым, что вызывало трепет в груди. Посмотрев по сторонам, я не увидел нигде его начала, нигде он заканчивается. Казалось, он простирается вдаль настолько, сколько хватает взгляда. Могучие многовековые деревья плотно укрывали поверхность земли от солнечных лучей. Казалось, что деревья уходили ввысь на многие километры, подпирая кронами небосвод. Тут и там из-под земли показывались мощные корни, причудливо переплетаясь меж собой, и все это величие пронизывал туман. Казалось, что он проникает в каждую щель, заполняя собой пустоту меж деревьев, из-за чего рассмотреть что-либо в глубине не было возможным. Легкий ветерок гулял среди вершин, тут и там слышался хруст веток. Очнулся я на том же месте, где меня застало видение. Вечером я лежал возле разбросанного рюкзака, прямо на земляном полу. Занимающийся рассвет намекал на ошибочность моих предположений, судя по всему, в отключке я провел всю ночь. Я был поражен, давно я не видел таких снов, он был таким реальным. В свете грядущего мероприятия это навевало здоровое чувство опасения за свою жизнь. Прислушавшись к своему организму, все-таки провести ночь на холодной земле в неудобной позе — это чревато разными нехорошими последствиями. Но на удивление все было в порядке. Видимо, организм, прошедший череду направленных мутаций, не так-то просто застудить. Поэтому, сделав разминку и разогнав кровь, я собрал свои вещи и пошел будить Златовласку. Стоя напротив спящей девушки, я размышлял, как бы ее разбудить. Можно, например, вылить на нее ведро с водой, но это слишком заезженная тема. Также можно скинуть ее с кровати, но это неинтересно. А если? А вот эта идея. Аккуратно, стараясь не потревожить ее сон, взял девушку на руки, а затем плавно и неспешно пошел в сторону речки. Чистая речка встретила меня тихим журчанием воды. Берег белел чистым песочком, ни следа утопцев или другой нечисти. Подойдя к кромке воды, я кинул бану прямо в нее. Какой поднялся крик! Заслушаться можно, Липота, а ты очень крепко спишь. Проговорил я кое-как, сквозь душащий меня смех. Какого черта ты творишь? Вода же ледяная, придурок. Девушка выскочила из воды как ошпаренная и судорожно стала растирать тело, пытаясь согреться. Ее мокрая ночнушка плотно прилегала к телу, очерчивая каждый изгиб ее молодого и крепкого тела, становясь в это же время полупрозрачной, отчего я буквально прикипел к ней взглядом. Девушка заметила мой изучающий взгляд и сразу прикрикнула: «Куда смотришь, извращенец?» В последнее время мне это говорят все чаще, забавная тенденция. Это неудивительно, после таких-то выходок, может уже наконец перестанешь на меня пялиться и дашь что-нибудь накинуть? Девушку прямо трясло от холода. Ну да, чай не лето на дворе, ты видишь при мне запасную одежду, хотя... Тут я решил еще немного попровоцировать бану, и нарочито медленно, стянул с себя рубашку, после чего кинул ей и отвернулся. Дрожащая от холода девушка с горящими от смущения щеками, не теряя времени, сразу же одела предложенную вещь, которая ей была, как платье, серьезно, доставала практически до колен. Тут девушка глянула на меня и вдруг сразу стала серьезной, после чего подошла ко мне вплотную и положила руку на шрам, оставленный Игошей. Его не было тогда. «Я ведьмак, работа у нас опасная». Она лишь осуждающе покачала головой на это заявление и пошла в сторону дома, я, не желая оставаться на берегу, последовал за ней. «Я за амуницией, так что давай, собирайся, скоро приду». Когда девушка кивнула мне, я, перейдя на бег, направился к амбару, где надел броню и, распределив сподручно своему разумению мелкие вещи, которые могут мне в скорости понадобиться, попрыгал на месте, проверяя, не звенит ли что, не болтается ли, после чего подхватил котомку и плащ, пошел за знахаркой. Плащ, надо сказать, получился весьма добротным. Аккуратно окантованная подложка была мягкой на ощупь и прямо-таки льнула к коже, а чешуйки на лицевой стороне матово поблескивали на свету. Как только я подошел к дому, то увидел, что бана уже ожидала меня, нетерпеливо переступая с ноги на ногу. Одета она была в кожаные штаны, сапоги на небольшом каблучке, уже ее рубашку и кожаную куртку. На плече висела сумка для трав, а на шее болтался какой-то медальон. Причем явно непростая поделка, правда, магической энергии в нем не ощущалось. «Ты уже готова? Быстро ты! Если не секрет, что это у тебя за медальон?» Бана глянула на вещицу и повертела ее в руках. «Защитный амулет, вроде как должен защищать от всех посягательств на мое тело, в том числе и от таких извращенцев, как ты, ведьмак». На этих словах я коротко рассмеялся. «Он не заряжен, дурочка». Подойдя к девушке вплотную, я прикоснулся к амулету, наполняя его магией. И по мере заполнения того энергией, я начал ощущать вокруг девушки тонкую магическую пленку. «Вот так-то лучше. Ну что, пойдем». Девушка робко кивнула, и мы отправились в путь. Мы стояли напротив леса, даже обошли его, для верности. Он был довольно маленьким и не излучал никакой угрозы. Но мне совсем не нравится туман, мягко стелющийся меж деревьев, так как, несмотря на размеры леса, он был довольно густым, что вкупе с туманом, не давало возможности разглядеть, что происходило в глубине. Мглу было решено оставить у дома баны, поэтому мы сейчас были здесь вдвоем. «Ты готова?» Дождавшись кивка, я продолжил: «И помни, что я тебе говорил, от меня не отходить, слушать во всем, ясно? А если ты будешь меня домогаться, сейчас не до шуток, ты поняла меня?» «Да поняла, поняла. Пошли уже». И мы пошли сквозь туман. По мере продвижения вглубь леса мой медальон стал мелко подрагивать. Мы шли практически впритык друг к другу, боясь потеряться в плотном тумане. Бана то и дело спотыкалась о массивные корни. Складывалось ощущение, что лес как будто изменился, воздух стал тяжелее, да и стволы деревьев вдруг стали толще. Таких явно не могло быть в еще молодом лесу. Тут за спиной послышался треск веток, отчего мы резко обернулись, но там позади никого не оказалось. Вновь раздался треск, на этот раз со всех сторон и явно недалеко. Это был леший, без сомнений. Я вынул кинжал из-за пазухи и протянул его бане. «Когда начнется бой, отбеги подальше и спрячься, я сам тебя найду потом». Девушка испуганно кивнула и стала заполошно осматриваться, в то время как я выпил флакон зелья неясыти и достал серебряный меч. Треск звучал все ближе и ближе, но лесной монстр все не решался подойти, Что было странно, тут за спиной прозвучал волчий вой, и вторя ему с разных направлений послышались голоса остальной стаи. Ну кто бы сомневался, сам сразу не рискнул сунуться, решил натравить своих подопечных. На лице у меня появился животный оскал, в предвкушении битвы адреналин разлился по крови. «Каин, пока не отходи от меня, когда появится леший, спрячешься. Появится кто, ты поймешь». За пеленой тумана раздалось злое рычание. Резко развернувшись в эту сторону, я вовремя успел разминуться с бросившимся на меня волком, который, распластавшись в прыжке, тянулся к моему горлу. Подавшись вправо верхней частью корпуса, я пропустил хищника дальше и быстрым взмахом меча рубанул его левый бок, отчего тот, упав на землю, жалобно заскулил и, скребя лапами землю, затих. «Можно было смело сказать, что он мертв, и не жалко тебе губить зверей», — крикнул я в густой туман, и лишь приближающееся со всех сторон рычание было мне ответом. Оставшиеся набросились на меня почти одновременно, но этим они только мешали друг другу, да и я был необычным человеком и в своей стремительности и реакции превосходил зверей. Так что как бы ни старались лесные хищники порвать меня на кусочки, в скором времени они сами оказались в виде разрубленных трупов. Когда же быстротечная схватка с волками была закончена, появился он, огромный, словно ожившее дерево, с огромными когтями и короной в форме лосиных рогов. Он был великолепен и ужасен одновременно. Бана же, застыв на секунду, завороженно глядя на приближающуюся массивную фигуру, ящерка юркнула за ближайшие деревья. Умница, не забыла мои наставления. Я же остался наедине с лешим, который не особо и спешил на меня нападать. Ну, по крайней мере, так казалось на первый взгляд. На второй же, стремительно, словно молния, леший переместился мне за спину и практически полоснул своей жуткой лапищей по моей спине. Благо я успел поднырнуть под удар и резануть лешего по ноге. На удивление серебряный меч не застрял в похожем на дерево теле, а плавно прошел сквозь плоть моего врага. Даже меня удивила подобная уязвимость монстра. В книгах, конечно, описывалось, что лешие слабы перед серебром, но такого результата, право слово, я не ожидал. Леший взвыл и попытался пнуть меня ногой, что у него правда не получилось. Но я, опешивший от результата своей атаки и потерявший концентрацию, сам споткнулся о попавший под ноги корень. Леший же с торжествующей пщелью, что находилось на том месте, где у человека находится рот, направился к моему распластавшемуся на земле телу с явным желанием раздавить меня в лепешку, как вдруг струя огня, направленная моей рукой как следует, подкоптила его. Все-таки своеобразное лицо. Улучив момент, пока монстр, ревя на всю округу, сбивал пламя, я перекатился по земле и через мгновение уже вновь встал перед лешим, нанося по нему горизонтальный режущий удар, от которого тот прикрылся рукой, после чего, совершив неожиданное резкое для такой массивной туши движение, отбросил меня и, словно ужавшись, исчез в земле. Переведя дыхание, я краем глаза заметил Бану, сидящую на дереве в отдалении. Хорошее место она выбрала, а главное, место боя как на ладони, вот же любопытное. Впрочем, не подкопаешься, мое поручение она все-таки выполнила. Тут из-за деревьев вновь показался леший, явно желающий взять реванш, но вдруг он замер, затем резко обернулся и посмотрел прямо на Бану, после чего направился к ней, посылая в мою сторону волну из острых корней, на которую, будь я обычным человеком, точно бы напоролся, благо я смог кувырком уйти в сторону. Леший же, явно сменивший свою цель, споро двигался к травнице и неявно не поздороваться. Поэтому я, подхватившись, побежал за ним и сделал единственное, что мне оставалось в данной ситуации, запрыгнул чудищу на спину. Точнее, я вонзил меч ему в спину и предварительно наложил знак Квен. Леший утробно зарычал и начал шарить лапой по спине, но я, сложив знак Игни, обдал его слабеньким потоком пламени. Все-таки мои магические силы были уже на пределе. После чего уцепился за рог заслонившегося от огня монстра и, напрягая мышцы всего тела, рванул меч вверх по туловищу лешего. В этот раз он проходил неохотно и с большим трудом, но как только клинок вышел из туловища, я сразу же спрыгнул с моего противника, который от явно сильной боли оперся о дерево, пытаясь не упасть. Не давая тому прийти в себя, подбежал к нему и рубанул под коленом, вынуждая припасть на него эту долбанную пародию на оловянного солдатика. Над лесом пронесся стон, наполненный болью. «Извини, не я это начал». Я уже занес меч над головой практически поверженного порождения леса, как вдруг услышал крик Баны. «Каин!» Обернувшись на крик, дабы понять причину беспокойства девушки, я не успел среагировать, как соткавшаяся буквально из воздуха, огромная, даже больше уже поверженного мной, фигура древнего лешего, ударом лапы по спине отправила меня в полет. Перед тем, как сознание нырнуло во тьму, почувствовал, как тело сковало холодом, а затем из меня вышибло дух от сильного удара об ствол дерева. У меня не было выбора, это была вынужденная мера, необходимая для нашего выживания. Седой мужчина с двумя мечами за спиной на повышенных тонах что-то объяснял своему собеседнику. К слову о нем, он был ростом чуть выше старика, явно моложе и с такими же мечами за спиной. Лица его было не разглядеть, но глаза его горели возмущением и непониманием. Не было выбора, выбор есть всегда, и вот теперь благодаря твоим стараниям, все стало еще хуже. А если бы об этом узнали ребята, что бы было? Можешь винить меня, можешь ненавидеть, но я всегда старался ради вашего блага. Эх, да я ошибся, облажался. Я тебя не виню и не ненавижу, ты мне как отец, и для таких дел у тебя есть все мы, все еще можно исправить. Снова, все еще находясь в небытие, я прекрасно понимал, что это очередной из моих вещих снов. Каждый из них исполняется, наверное, по крайней мере я в это верю. Ведь, например, с лесом, так и получилось. Кстати, по поводу леса, где я? Раз я мыслю, значит существую, не так ли? Я жив, но почему? От такого удара. Мне, кстати, было так тепло, только подумав об этом, я понял, что наконец-то ощущаю тело, и сразу же попытался открыть глаза, что мне удалось с большим трудом. Я лежал в каком-то небольшом водоеме. Вода была мутно-белого цвета и, судя по ощущениям, очень теплой. Вместе с приятным ощущением тепла, ко мне пришло ощущение сильного жжения в области спины. Именно туда и пришелся удар второго лешего. Судя по всему, я получил сильное ранение. Но как я смог выжить? Кто мне помог? Ведь сам я не мог очутиться в своем нынешнем положении. Не имея возможности своими глазами оценить состояние раны, я как мог завел руки за спину и провел пальцами по местам, где жгло сильнее всего. Однако руки смогли ощупать лишь 4 неровных рубца, тянущихся через всю спину. Не сразу пришло осознание то, что я гол, все-таки через эту белесую муть в воде было плохо видно. Также возникало много вопросов по поводу возможности дышать под водой. Но долго предаваться размышлениям мне не дали, вода резко забурлила и пришла в движение. Вначале я начал панически вертеться, силясь придумать, что же предпринять. Однако спустя непродолжительное время стало понятно, что никто не собирается причинять мне вред. Просто опускался уровень воды, и вот когда вода окончательно ушла, а я смог проморгаться и оглядеться, стало понятно, что нахожусь в каком-то странном сферическом помещении, по крайней мере так казалось из-за ветвей деревьев, сплетающихся на манер шара. Даже дверь была, но выглядела она затянутая лианами или чем-то на них похожим проем. Под моим внимательным взглядом растения пришли в движение, освобождая проход, сквозь который прошла молодая девушка с кожей необычного зеленоватого оттенка. Это выглядело необычно, но не отталкивающе, скорее экзотично. В руках она несла мою одежду и снаряжение, которое положила у прохода. «Ты же дриада, так ведь?» – с любопытством спросил я. Девушка посмотрела на меня с выражением полного непонимания, после чего, что-то обдумав, она вытянула в мою сторону руку ладонью вперед и что-то сказала на непонятном мне языке. Наверное, она имела в виду, чтобы я ждал и оставался на месте. Что же, погодим. Примерно через минуту в домик вошли две практически такие же девушки, прикрытые незатейливыми одеяниями из переплетенных растений. Следом за ними зашла еще одна, но назвать ее девушкой я уже не мог, на их фоне она явно выделялась. Нет, она тоже была прекрасна, но немного по-другому. В ней чувствовалась зрелость и мудрость. Ростом она была повыше, наряд ее был намного более сложен, черты лица острее. Увидев меня, она заговорила: «Здравствуй, чужеземец, не все мои младшие сестры знают язык людей, поэтому говорить с тобой буду я». «Да, здравствуйте, можно вопрос?» Женщина кивнула. «Вы дриады, так мы зовемся в вашем мире, для простоты можешь так нас называть». «Хэмэмэм, интересно, гули пляшут, по 4 стройно в ряд». Тьфу, аж блевать захотелось, как представил. Все-таки больная у меня фантазия, ну да сейчас не о том. Я думал, дриады живут только в Бракилоне. Не только, но мои сестры есть и в той обители, где я. Не думаю, что в том маленьком лесочке мог уместиться целый город дриад, какая-то иллюзия. Услышав это, женщина улыбнулась. После, делала жест рукой, повинуясь которому, другие дриады удалились. «Нет, это наш мир, место, откуда мы и подобные нам пришли в ваш. Алешие здесь откуда? Насколько я знаю, ваш народ не особо их жалует. Это их мир тоже. Мы все отсюда родом и издревле мы жили в гармонии. Все мы стремились к процветанию нашего мира, то есть тот лес, портал в ваш мир. Я не могу пока ответить на все твои вопросы, но кое-кто хочет поговорить с тобой, у него ты сможешь узнать все, что захочешь. Но прежде чем ты к нему пойдешь, я хочу тебя спросить, можешь ли ты послужить народу Дриад? Странный вопрос, смотря в каком плане. Мужчины среди нашего вида – очень редкое дело. Их у нас немного и по ряду причин, они не могут давать потомство часто. Правда, мы вполне можем использовать для этих целей представителей более плодовитых рас, таких как, например, люди, а так как наша кровь имеет большую силу, мы можем не опасаться появления полукровок. От союза дриады человека всегда рождается представитель нашего народа. Тут я усмехнулся, да уж история старая как мир, дриады и мужики, везет мне на представителей волшебного народа ярко выраженного слабого пола, сначала суккуб, теперь вот дриады, но я не жалуюсь. Да и какой нормальный мужик будет на такое жаловаться? Однако и обманывать ожидания лесных дев мне не хотелось, поэтому пришлось все же сказать правду. К сожалению, вынужден отказаться. Не давая ничего сказать решившей меня переубедить дриаде, я развил свой посыл. Я вполне могу удовлетворить вас, но вот насчет потомства. Ничем не могу вам помочь, я мутант и, следовательно, бесплоден. На эти слова женщина расстроенно осунулась и тяжело выдохнула. Жаль, она уже собралась уходить, как я вдруг вспомнил о своей спутнице. «Стойте, а моя? Он ответит на все твои вопросы. Вот и все, что было сказано мне. И кто он? Какая еще более колоритная личность может мне здесь встретиться? Впрочем, чего гадать? Пойду, да узнаю». Я было уже направился к своим вещам, как вдруг в домик зашла еще одна дриада, явно очень молоденькая, так как, увидев меня полностью голым, приобрела темно-зеленый оттенок лица и, слегка заикаясь, сказала: «Вам не следует никуда идти. Сначала я должна вас омыть целебными травами для скорейшего заживления раны и восстановления тонуса организма», — неуверенно промямлила дриада. Не думал, что они могут так ярко выражать эмоции. Прошлые посетительницы никак не отреагировали на мою наготу, а тут такое. «Ну а насчет омыть? Я не против». «Хорошо, что мне надо делать?» «Прилягте», — сказала эта юная прелестница и указала рукой куда-то мне за спину. Обернувшись, я застал, как корни, что составляли собой пол, переплетаясь меж собой, вытянулись и приняли вид резервуара. По форме он походил на небольшую купальню, которая наполнилась водой, что набежала из маленького отверстия, появившегося среди емкости. Удивленно покачав головой, я присел в воду. Девушка развернулась и достала из открывшейся в стене ниши что-то отдаленно напоминающее мочалку и какую-то мазь. После чего, зайдя мне за спину, дриада опустилась в воду. Она намазала мои шрамы и стала их растирать. Не отрываясь от своего занятия, она завела довольно необычный разговор. «Вы так отличаетесь от наших мужчин. Чем же?» — вспомнилась фраза, сказанная как-то Геральтом. «Хер у меня один. Хе-хе. Наши мужчины имеют очень утонченные фигуры. Также они очень ловкие и проворные, а вы выглядите таким огромным, сильным. У наших мужчин нет такой явной развитой мускулатуры. Я не только выгляжу сильным. Понятно, но не все людские мужчины, которые были здесь, такие как вы. Почему? А еще, у вас такие странные глаза». «Глаза у меня и вправду странные. Даже для ведьмака, узнать бы, откуда тут ноги растут. Я мутант, во мне слишком мало осталось от обычного человека. Как люди смогли создать такую чудовищную силу?» Дриада, полностью увлекшись разговором, напрочь забыла про мочалку и просто гладила мою спину, пальчиком изучая каждый шрам на ней. «Поверь, за эту силу я заплатил чудовищную цену». На этих словах я обернулся и, поймав юную дриаду за руку, посмотрел ей в глаза. Девушка испуганно замерла, затравленно сжавшись под моим взором. Отпустив ее руку, я кивком указал ей на дверь. Сглотнув, та поднялась и вышла, в то время как я полежал еще немного, размышляя о неожиданной вспышке гнева. Что же так разозлило меня в этом разговоре? Неужели я тягощусь тем, что не смогу иметь наследника? Странно, раньше подобное положение вещей не находило в моей душе какого-либо негативного отклика. Надо в будущем хорошенько все обдумать. Ладно, пора и честь знать, — проговорил я сам себе. Я медленно поднялся, после чего не спеша натянул свою одежду, взял в руки перевязь с оружием и вышел. Снаружи меня ждала старшая дриада. «Вы что, все время здесь стояли?» «Да, а что?» — Недоуменно выгнула та бровь. «Да, нет, ничего, не обращайте внимания», — смутился я. «Мда, в чужой монастырь, как говорится, может для них это нормальное поведение. Тогда, следуй за мной». И я пошел. Примечание к части. В внешний вид героя внесены некие изменения, а именно в его броню. Я решил, что лучше пусть она будет классической ведьмачей, обновленная броня будет в группе ВК. Долго били главу, продолжение будет вслед главе. П.С. Я кого-то буду скоро грызть за фальстарты. На минуточку главный отвернулся, он уже недопиленную главу выложил. Р-р-р-р-р-р-р. Кусю. П.П.С. Негодующие и полные возмущения, ищущий. П.П.П.С. Скоро мне придется искать бету, чтобы проверять запятые после ищущего. Автор. Глава 9. Дом, милый дом. Знаете, находясь перед существом, которое своим видом и размером внушает трепет, вы наверняка испугались бы или как минимум испытывали робость и неуверенность. Но, стоя перед огромным древним на полянке, что освещалось мириадами маленьких светлячков, плывущих в воздухе, часть из которых словно водила хороводы вокруг окружающих нас деревьев, испытывал лишь усталость и раздражение. Дернул же меня без помощи бани, мне даже страшно представить, что с ней случилось бы без меня. Хотя и сейчас я знал, что с ней все в порядке, только со слов дриады мне ничего не оставалось, кроме как довериться им в данной ситуации. Я снова окинул поляну взглядом и невольно вспомнил проделанный мной путь. Дриада вела меня по хорошо протоптанной, широкой тропе. По пути нам встречались уже виденные мной, но гораздо больших размеров, шарообразные здания, стены которых образовывали корни и ветви гигантских деревьев. В те моменты, когда тропинка, петляя среди деревьев, подымалась на холмы, я смог увидеть, что в самом центре этих конструкций были расположены большие и малые солнечные колодцы, свет которых, судя по всему, освещал все пространство внутри. Также по пути нам встречались стайки молодых девушек, что, весело перешучиваясь на своем мелодичном языке, расстреливали меня глазами, однако ввиду присутствия старшей дриады, на более решительные действия не решались. Также мне повезло лицезреть представителя мужского населения, тот неспешно и плавно двигался нам навстречу, а пятеро девушек наперебой пытались привлечь хоть каплю его внимания. Мда, дефицит мужского пола явно внес серьезные пертурбации во взаимоотношения полов этого народа, ведь все попытки угодить мужчина встречал с неизменным высокомерием и самодовольной улыбкой, которые не сходили с его лица, а окинув взглядом меня, его лицо искривилось в презрительной гримасе. Однако все изменилось, когда эта компания заметила нас, ведь девушки окинули меня заинтересованными взглядами, потом своего попутчика, и на их лицах явно читалось, что итог сравнения был не в пользу худосочного засранца. На его лице проступила злость и раздражение. Привык говнюк, что вокруг него все лебезят. Эх, сбить бы с него спесь, да боюсь, такое мне с рук не сойдет. Поэтому, найдя его глаза взглядом, лишь язвительно ухмыльнулся, на что тот аж потемнел лицом и, резко повернувшись, быстрым шагом пошел прочь, увлекая тем самым девушек за собой, подальше от гипотетического конкурента. На все это представление моя сопровождающая лишь осуждающе покачала головой. Особенно ярко вспоминалась панорама величественного леса, простирающегося в необозримые дали, которая предстала предо мной на очередном повороте тропинки. Я даже невольно застыл, пораженный открывшимся мне зрелищем. Казалось, я вижу зеленое море, и лишь оклик проводницы вернул меня в реальность, вынуждая продолжить путь.